все моментально повернули головы к заместителю по безопасности Ковчега. «Да, я знаю решение. Техника пиров нам подходит, но мы не можем ее забрать, поскольку опасаемся удара возмездия, так?» Все синхронно кивнули. «Тогда нужно сделать так, чтобы удара возмездия не было», – закончил свою мысль Артём. «И как ты предлагаешь это сделать?» – поинтересовался аналитик. «Мы просчитали все варианты и не нашли решения». «Я предлагаю уничтожить столицу», – ровным голосом произнес Шест. На мгновение повисла тишина. Все присутствующие молча переваривали то, что сейчас сказал Артём. «Нет», – ответила Ольга, ее голос дрожал от возбуждения. «Эта планета пережила одну глобальную катастрофу. Ты хочешь устроить вторую?» «Я хочу избавить нас от врага». «Ты с ума сошел», – покрутив пальцем у виска, заметил Молот. «А 2 миллиона человек ты куда денешь? Ты готов ответить за такое количество жизней?» «Ты предлагаешь убить 2 миллиона ради того, чтобы жили 10 тысяч?» – поинтересовался Корос. «Что вы накинулись на парня?» – подал голос аналитик. «Если вам интересно, я с ним согласен. Это решение проблемы. Еще 15 минут назад вы предлагали заключить союз с Воданами, чтобы те помогли нам стереть с лица земли пиров. И вот когда Артём заикнулся о том, что это можно сделать без посторонней помощи, вы отвалили в кусты. Я лично за. Вот только как это осуществить?» «Есть решение». «Нет. И еще раз нет», – отрезала Ольга. «Что за решение?» – поинтересовался Мячеслав. «Ядерная бомба мощностью 20 килотонн», – в полной тишине ответил Артём. 2 миллиона против 10 тысяч. Интересная дилемма», – тихо сказал Кот. «С одной стороны, нацистский режим пиров. С другой мы, часть 10 тысяч, каждый из нас. Кто готов взять ответственность на себя?» «Я», – вставая, произнес Мячеслав. «Если совет проголосует, я нажму на кнопку». «Почему?» – упавшим голосом спросил куратор. «Потому что за геноцид и войну отвечаю я. Итак, голосуем, кто против?» Ольга подняла руку. Ее поддержали Иван Сергеевич и Корос. «Кто за?» – спросил Молот и сам поднял руку. «Я согласен», – решительно сказал аналитик, оба заместителя присоединились. Аркадий и сидящая с ним рядом Марина молча покачали головой. «Мы воздерживаемся», – произнес генетик. «Хотите чистенькими остаться?» – спросил глава аналитиков. «Нет. Чистых в данной ситуации не будет», – просто ответила Марина. «Все виноваты. И те, кто за, и те, кто против, а мы тем более». «Тогда почему вы так голосуете? Ведь ваши голоса могут все отменить», – допытывался парень. «Потому что я вижу необходимость данного преступления», – ответил Аркаша, устало потирая виски. «И чувствую себя ужасно от содеянного. Но и за не могу проголосовать, потому что…» Он задумался на несколько долгих секунд. «Потому что у меня сил не хватит. Можете считать меня трусом, но я ученый, а не солдат. Я в жизни не убил ни одного человека и не собираюсь этого делать даже косвенно. Простите, мне нехорошо». И он, поднявшись, пошел в ванную, оборудованную в смежной комнате. «Что ж, я как диктатор могу наложить вето», — вставая, произнесла Ольга. Она сделала паузу, вглядываясь в лица присутствующих. «Но не стану этого делать. Да, Марина права. Мы все будем убийцами. Но если мы не атакуем, они нас не пощадят. За последние месяцы активность их крепостей вблизи нашего района возросла. Они определенно что-то ищут. Возможно, нас. И если майор решится нанести такой беспощадный и подлый удар, и я не буду препятствовать. Приказываю Молотову Мячеславу Дмитриевичу в кратчайшие сроки подготовить план операции». «Господи, Что мы делаем? Мы, как политики и военные, делаем то, что считаем нужным, — грустно сказал Шест. Это наш крест. И мы и дальше его будем тащить. Что у нас еще на повестке дня, Ольга Николаевна? Какая разница? — устало ответила Железная Леди. Все поняли, что совещание закончено, и потянулись к выходу. «Мечислав Дмитриевич, задержитесь», — попросила хозяйка кабинета. Молот сел напротив и выжидающе посмотрел на нее. «Почему именно ты?» – тихо спросила женщина. «Кто-то должен. Я просто понял, что у остальных духу не хватит», – также тихо ответил майор. «Это решение мне самому далось тяжело. Пускай я войду в историю как самый кровавый, пусть потомки распнут меня за этот поступок, но кто-то должен быть крайним и взять на себя ответственность». Она грустно смотрела на Мечислава, думая, что еще сказать, и понимала, слова здесь лишние. И сказать было нечего. «Я не хочу, чтобы ты это делал», — наконец произнесла она. «А я не могу отдать приказ, а добровольцев что-то не видать. Мы, конечно, можем бросить клич, но не думаю, что сейчас это необходимо. Лучше сохранить все в тайне. Во всяком случае, пока все не кончится. А дальше можете делать меня козлом отпущения. Дело будет сделано». «Мне кажется, мы теряем тебя. Я не могу это объяснить, просто чувствую». «Все будет хорошо, не сомневайся», — переходя на ты, успокаивающе сказал молот. «Главное не дрогнуть». Он поднялся и, кивнув, вышел прочь.